Глава шестая. «Меня принесли в жертву роду», — сказал Любомир, после чего улыбнулся, будто не сообщил мне ничего особенного. Перед глазами у меня встало то, что я недавно проделал с петухом. Во рту неприятно пересохло. «Это в каком-то фигуральном смысле, да?» — с надеждой спросил я. «Да где уж там фигуральном?» — вздохнул дух. «В самом прямом». «Подожди, я запутался. Тогда ты, наверное...» «Очень старый, да? Больше тысячи лет не мог вернуться на Землю, верно?» Я даже улыбнулся своей догадке. Наверняка ведь на том свете время идет иначе. Кому придет в голову в наше время приносить в жертву людей? «Я же сказал, полгода назад», — ответил Любомир. «Вообще, обычно духами-защитниками становятся воины, погибшие в бою за свой род. Но так получилось, что наши не гибли больше 200 лет. Слушай, там крайняя ситуация была. Мы просто не видели другого выхода. А так у семьи оставался хоть какой-то шанс. Не понимаешь, да?» Я сидел с расширенными от ужаса глазами, чувствуя, как мурашки бегают по позвоночнику. «Хорошо», — кивнул Любомир. «Давай по порядку. Все равно тебе знать полезно. В общем, ты уже понял, что все благородные рода имеют своих духов-покровителей из числа предков. Они остаются в яве, обеспечивая связь с другими мирами, где живут души, принадлежащие роду. Без них магия становится невозможной, род утрачивает силу. И вот в прошлом году аккуратно Карачун во время подношения родовой волф Рагнар, я, кажется, рассказывал тебе про него, да? Вроде как. Я нахмурился, припоминая. Ты говорил, что он что-то напутал, да? Да, кивнул Любомир. Он здорово нервничал во время жертвоприношения, и... Я изо всех сил сжал кулаки так, что суставы хрустнули. Любомир прервался, снова вздохнул и посмотрел на меня. «Слушай, да не переживай ты так. Это уже случилось, понимаешь? И тем лучше для тебя, кстати. Так бы и помер смердом», — сказал он. «Твоя матушка-то и представить не могла, что... Хотя неважно. Так, о чем я говорил?» «О Рагнаре», — осторожно напомнил я. «Что к нему Карачун пришел?» Любомир улыбнулся. «Да не пришел к нему Карачун. Так праздник называется, зимний. В честь бога Карачуна. Празднуется в самую долгую ночь, то есть с 22 на 23 декабря. В общем, Рагнар не смог разжечь огонь у кумира. Это очень простая родовая магия, и у него не получилось. Мы до этого замечали, что магия слабеет, но это было совсем край». Он стал разбираться и где-то через неделю выяснил, что наши духи-охранители нас покинули. Вообще-то случай неслыханный. Мы поначалу скрывали это как могли, затаились, на рожон не лезли, искали способы вернуть родовых духов, приносили богатые подношения, но совершенно ничего не работало. А наши враги начали о чем-то догадываться. Сначала погиб мой дядя вместе с двоюродными сестрами. Подстроили аварию на питерской трассе. Любомир вздохнул. Было заметно, что возвращаться к этим воспоминаниям ему было не очень-то приятно. Потом добрались до старшей сестры, когда она из Хабаровска летела. Ее убили чистой магией прямо в самолете. Обычно это невозможно, но тут защиты никакой не было. Она рискнула поехать на совещание по экспансии, вот и... Он прервался, задумчиво глядя в окно. «Мне очень жаль», — искренне сказал я. «Да ладно, уже ведь случилось, чего жалеть-то?» — махнул рукой Любомир. «Хорошо, хоть до тебя успел добраться. И вообще, знаешь, хорошо, что ты остался. Так есть шанс и смысл, великое дело». «Спасибо», — кивнул я. Потом, после некоторого колебания, все-таки спросил. «А дальше что было?» «Дальше?» — Любомир посмотрел на меня. «Дальше Рагнар предложил выход, и я согласился». «Ты сам?» «Добровольно?» «Годился не всякий мужчина в роду, а только тот, который не был женщиной», — Любомир вздохнул. «Так что или я, или младшие братья. Одному было 12, другому 9. «А тебе? Сколько было тебе?» — не удержался я. Он посмотрел на меня и снова грустно улыбнулся. 18. Мне теперь всегда 18. Навечно?» «Ничто не вечно в мирах», — возразил Любомир. «Может, когда-нибудь я тоже оставлю свой пост и вернусь на луга в Нави, а потом, когда придет мое время, глядишь, вернусь и в Явь. Мне бы этого хотелось». Он снова выдержал паузу, после чего продолжил. «Знаешь, единственное, кто никак не хотел с этим смириться, это мама. Ее пришлось закрыть в имении, даже попрощаться толком не смогли. Вот об этом я жалею. Потом, когда я вернулся, она и сестренки с братишками уже были заложенными духами, а с ними не больно-то поговоришь, так что единственное, что я мог сделать, это открыть им скорее дорогу в Навь. Надеюсь, теперь они пришли в себя». «Извини», — тихо сказал я. «За что?» — удивился Любомир. «За то, что пришлось вспоминать все это. Ты все равно должен знать», — ответил он. «Как иначе-то? И чем раньше, тем лучше. А вообще у нас много чего интересного в роду происходило. Вот, например, князь Велидар». Он снова указал на очередное лицо в старинной книге. Я его слушал очень внимательно. Меня не покидало странное ощущение, что когда-то я все это знал, а сейчас просто повторял давно известное. Историй было много. Время летело незаметно, и я не чувствовал ни голода, ни жажды. «Вот и все по старой родовой истории», — наконец сказал Любомир. «Новая история начинается тогда, когда благородные семьи перестали себя показывать миру. Об этом можно поговорить позже. Вижу, ты голоден?» Только теперь я ощутил, как тянет в желудке и пересохло во рту. «Есть немного», — кивнул я. «Иди, пообедай, а я пока подумаю, с чего начать твое обучение магии». «Ладно». Я улыбнулся и вышел в коридор, направляясь на кухню. После обеда мы снова вернулись в библиотеку. В этот раз Любомир указал мне на одну из многочисленных книг на стеллажах. Я вытащил ее и принес на стол под лампу, открыл первую страницу. «Я не знаю этого языка», — вздохнув, сказал я после того, как разглядел многочисленные непонятные значки. «Это тебе кажется», — улыбнулся Любомир. «Это руны. А язык старославянский, на котором говорили наши с тобой предки. Руны неизвестны среди простолюдинов. Это один из способов ограничить магические знания. Но у тебя есть я, а значит, есть связь с предками». Он подмигнул. «Так что ты сможешь их прочитать даже без изучения. Тебе надо просто открыть разум». «Ладно», — кивнул я. «А как?» «Посмотри внимательно на страницу», — ответил Любомир. «Начни с первого знака, приглядись к его линиям, подумай, что ты чувствуешь, когда на них смотришь». Я поступил, как он сказал. Начал прилежно изучать незнакомые петельки и уголки, и вдруг меня действительно будто что-то кольнуло. Где я мог видеть этот знак раньше? Понятия не имею, но почему-то знаю, что он читается как «Н». Точнее, почти как «Н», только чуть более глухое, в нос. «Ну как?» — улыбнулся Любомир. «Аспакизелоне», — начал я. «Стой!» — вмешался дух-хранитель. «Подожди. Это книга, где указаны настоящие вербальные формулы некоторых заклинаний и заговоров. Их ни в коем случае нельзя произносить вслух просто так. Только тогда, когда собираешься использовать. Иначе это может быть очень опасно. Понял?» «Ага», — согласно кивнул я. «Вслух не читать». «Вот именно. Кстати, потом ты научишься обходиться вообще без вербальных формул. Высшие волхвы их не используют. Они сразу формулируют заклятие как чистый сгусток своей воли». «Круто? Круто-то круто, но тебе пока рановато», — вздохнул он. «Ну да ничего. Осилим потихоньку. У нас ведь выбора нет. А пока что открой страницу 31. Заклятие невидимости в первом абзаце. Тебе нужно его выучить. Справишься?» «Постараюсь». «Вот и отлично. В общем, сиди учи, а я скоро вернусь». «Подожди, ты куда?» — начал было я, но Любомир с легким щелчком исчез. Вздохнув, я снова склонился над книгой. Разбирать непонятные письмена было интересно. Будто накладываешь трафарет, и тайнопись становится видно. В детстве от такой возможности я был бы в восторге. Словесная формула заклинания была замудренной и архаичной, но запомнить ее труда не составило. У меня, кажется, не только телесные кондиции улучшились, видимо, память тоже прокачалась как следует. Когда Любомир вернулся, я не только наизусть выучил требуемое заклятие, но и с любопытством поглядывал на другие страницы книги. А там оказалось много интересного. Кое-где даже иллюстрации мелькали. Растения, животные, люди в странных позах, геометрические узоры и даже что-то вроде чертежей. «Ну что, запомнил?» — спросил духохранитель, подходя к моему столу. «Запомнил?» — уверенно кивнул я. «Вот и отлично. Теперь пойдем прогуляемся». Мы вышли в лес. Не через тайный ход в заборе, а обычным порядком через поселок и будку охраны. Справа от подъездной дороги была тропинка, уходившая в чащу. По указанию Любомира я свернул туда. «Мы куда-то в определенное место идем?» — поинтересовался я. «Или так, гуляем просто?» «Мы идем практиковать заклятие невидимости», — ответил дух, скользивший впереди меня по узкой тропинке. «Ух ты, вот так, сразу?» «Да не парься, элементарное же заклятие. Ты вот уже все запомнил, так? Кстати, оно используется в основном для челяди и смердов, чтобы время не тратить на разные формальности. Просто у него одна особенность есть. Чем сильнее потенциал волхва, тем надежнее оно получается. А потенциалы у всех разные. Поэтому среди благородных никогда не угадаешь, сработает ли оно. Можно попасть в неловкую ситуацию, понимаешь?» «Угу», — кивнул я. «А поскольку ты единственный известный мне великий волф, твое заклятие будет заведомо самым сильным». «Ну, здорово», — кивнул я. Шли долго, несколько часов. Знал бы заранее, что прогулка будет продолжительной, взял бы с собой припасы. А так пришлось довольствоваться единственной бутылкой чистой воды, которую я механически захватил с собой из кухонных запасов. «Ну все, пришли», — наконец сказал Любомир. Я подозрительно огляделся. Кругом лес как лес, густой. Взгляду зацепиться не за что. Вдруг пришла в голову мысль, что тут ведь и заблудиться недолго. «Что, увидел?» — спросил дух-хранитель, наблюдавший за выражением моего лица. «Что?» — спросил я почему-то шепотом. «Не увидел», — улыбнулся он. «Смотри, вон туда, прямо между двух сосен». Я пригляделся в указанном направлении. «Вот сосны. Ух, какие стволы толстенные. Сколько же им лет, интересно?» Сначала я не заметил ничего особенного. А потом, как заметил, прямо между соснами стояло громадное создание с густой черной шерстью и внушительными рогами. К счастью, меня оно явно не видело, просто занималось какими-то своими делами, что-то выискивая в густом подлеске. «Что это?» — одними губами спросил я. «Зубр», — ответил Любомир. «Мы на территории заповедника. Красавец, да?» Честно говоря, его восторгов я не разделял. Зверь выглядел откровенно опасным. «Наверное», — шепотом ответил я. «Слушай, пойдем уже отсюда, а? Не нравится он мне». «Как же пойдем-то? А учиться невидимости кто будет?» Любомир широко улыбнулся, обнажив свои идеально белые полупрозрачные зубы. «Не понял», — растерянно проговорил я. «Звери, они используют все органы чувств сразу», — ответил дух-хранитель. «Не как человек, который часто полагается только на зрение. Поэтому в нормальных домах заклятие невидимости сначала изучается зверями, чтобы навык был, а уже потом переходят на людей. Так проще, чем потом переучиваться, если вдруг нужда будет». «Понятно». Любомир промолчал, глядя на меня выжидательно. Я же продолжал следить за зверем. Он вроде как начал подозрительно принюхиваться. «Ну же», — нетерпеливо сказал дух, — «ты так и будешь стоять?» «А что, уже можно?» — уточнил я на всякий случай. Любомир закатил глаза. Я выдохнул и произнес заученную в книге формулу. Сначала я ничего не заметил. Нахмурился, размышляя, где же именно я мог накосячить. «Молодец», — довольно кивнул дух. «А теперь подойди к нему. Главное, страх не показывай. Будь полностью уверен в себе, и все будет отлично. Ну и мысленно следи за своим образом. Не только за видом. Думай о запахе и звуке. Ты сейчас должен быть совершенно, абсолютно незаметен». «Хорошо», — я пожал плечами. Поглядел вниз, выбирая дорогу, и только теперь заметил, что мои ноги исчезли. И не только ноги. Руки, туловище. Я сам себя совершенно не видел. Это было страшно, но и прекрасно одновременно. Волна странного восторга подступила к горлу. «Велимир, ты все еще здесь?» — спросил дух, впервые назвав меня по имени. «А ты меня тоже не видишь?» — на всякий случай уточнил я. «Нет, но я тебя чувствую. Дух, обмануть невозможно!» — он подмигнул мне. «Ну же!» И я пошел вперед, замечая, что даже трава перестала приминаться от моих шагов. Я будто бы сам стал бесплотным духом. Зубр по-прежнему стоял на месте. Я же быстро приближался к нему, наслаждаясь ощущением, которое было сродни бесшумному полету. Восприятие мира расширилось. Я слышал шорох каждого листика, каждой травинки. В ноздри лез запах зверя. Когда я был совсем рядом, Зубр громко вздохнул, вытянул голову. Я скосил глаза, стараясь рассмотреть Любомира. Он парил рядом. Выражение его лица было спокойным, умиротворенным. Хорошо, значит, все идет как надо. Зверь снова опустил свою могучую голову и продолжил жевать мох. Я подошел к нему вплотную. Повинуясь секундному порыву, вытянул руку и коснулся его головы между рогов. Почувствовал под ладонью шерсть, оказавшуюся неожиданно теплой и шелковистой. Улыбаясь, я отступил на шаг. Потом оглянулся и посмотрел на Любомира. «Велимир, все, можем идти обратно», — сказал он. «Заканчивай». Формула отмены была гораздо проще основного заклинания, и я без запинки озвучил ее, как только оказался достаточно далеко от зверя. «Ты молодец», — сказал мой спутник каким-то подчеркнуто серьезным тоном. «Спасибо», — ответил я. «Это было несложно. Ты прошел очень важное испытание». «Ладно», — я улыбнулся и пожал плечами. «Малейший проблеск страха тебя бы убил», — продолжал Любомир. «Хорошо, что ты не боялся». Я встал как вкопанный. «Ты последний в роду. Чтобы встать на путь возрождения, ты должен был прямо доказать предкам свое бесстрашие», — продолжал дух-хранитель. «Это достойный способ для волхва». «Подожди, ты же сказал, что это безопасно», — сказал я. «Разве?» — спросил Любомир. «И точно, не говорил он такого. Сказал только, что бояться нельзя. Все по-честному. Наверное». «Я это так понял. Ну и молодец». Он одобрительно кивнул и отвернулся. Мы снова углубились в лес, следуя тропинке, которая вела обратно в поселок. Шли молча. Кажется, Любомир размышлял о чем-то своем. Я же пытался почувствовать гнев или возмущение, но не получалось. Как можно что-то предъявить парню, который буквально отдал жизнь за родных? В поселок вернулись под вечер. «Чем тебя угостить?» — спросил я, когда мы вошли в дом. «Давно требу тебе не приносил?» — Любомир улыбнулся. «Я бы от хлеба не отказался. И меда, и кофе. Да, если не сложно, сделай, пожалуйста, кофе. Тебе с молоком? Со сливками, прохладными. Сделаешь так, без пенки, просто жирные сливки». «Конечно», — улыбнулся я. Захватив на кухне нужные продукты и перелив кофе в бумажный стаканчик, я спустился вниз и пошел на капище. Странное дело. Несмотря на все пережитое, теперь я чувствовал себя здесь гораздо увереннее. Даже в лица идолам смотрел без прежнего смущения и внутреннего трепета. Я чувствовал, что становлюсь своим, и мне это нравилось. Пускай даже это означает новые испытания и опасности.